и красный шрам на месте оторванного уха. Кот снова зашипел, как ему показалось, с ненавистью, и в три прыжка исчез. «С этим надо что-то делать», — сказал он жене с беспокойством. «От бродячих котов просто нет житья». «Наверное, в этом году много мышей», — предположила она. «Надо больше платить живодерам. Как он выглядит?» Судья описал кота. Пестрый мех, пятно на лбу, оторванное ухо. «Наверное, это тот же самый», — сказала она. «Он уже неделю здесь крутится. Вчера поцарапал садовника». Судья поправил пробор перед зеркалом и кивнул. «Прислуга пыталась его поймать», — продолжала жена, — «но он хитер как черт. Кстати, в Померании зарегистрированы случаи водобоязни». «Водобоязнь — распространенное название бешенства». Судья посмотрел в окно. Кота не было видно. Небо постепенно заволакивали тучи. Он поискал в шкафу зонтик. «Ты надолго?» — спросила жена. «К обеду буду». «Наверное, это ужасно — смотреть на казнь. Это мой долг. Для черни это удовольствие. Лучше бы казнить этого кота, чем несчастного иезуита. Киппенберг — убийца. Он заслужил наказание. А может быть, этот кот еще худший убийца. С бешенством не шутит. Он так зашипел на садовника, что тот испугался. А вдруг он укусит девочек?» Судья озабоченно кивнул. «Ты права», — сказал он. «Я поговорю с бургомистром. Надо увеличить жалование живодерам». Когда судья спустился в столовую, он вновь увидел кота. Тот сидел на дереве у кухонной двери. Кучер и одна из служанок пытались прогнать его. Девушка швыряла камни, извозчик старался достать кота граблями. Кот шипел и скалил зубы. Он, казалось, совсем не боялся, напротив, взвешивал возможность перейти в нападение. Служанка, та самая, с которой он развлекался последний месяц, поставила перед ним завтрак. Она покраснела и старалась не смотреть ему в глаза. «Ты не знаешь, откуда взялся этот бродяга?» — спросил он ее, кивнув за окно. «Он появился с неделю назад, хозяин», — ответила она. «А почему вы сразу не спугнули его?» «Его не так-то легко испугать, хозяин. Что ты хочешь сказать? Он кусается, если к нему подойти поближе». «Я хочу, чтобы ты поговорила с садовником», — приказал он. «Пусть он поставит силки и пристрелит его, в конце концов. Скажи девочкам, чтобы они не выходили из дома, пока я не приду». За едой он пробежал глазами незаполненное свидетельство о смерти. Не хватает только двух подписей, и дело Киппенберга уйдет в архив, хотя, если разобраться, оно так и не раскрыто до конца. Мотив преступления по-прежнему не ясен, так же, как и ответ на вопрос, что это за мальчик и что за голоса слышит аббат. Он прервал размышления и поглядел на карманные часы. Если не поспешить, он может опоздать. Когда он вышел во двор, коляска была уже подана, кота видно не было. «В лес удрал», — ответил на его молчаливый вопрос кучер. «Но Господом Богом клянусь, хозяин, он в любой момент вернется. Он будто ищет тут что-то». «Что же он ищет? Откуда мне знать? Как словно потерял что? Отсыкнешь — он чуть на тебя не кидается». Становилось все темнее, вот-вот пойдет дождь. Судья надеялся, что дождь будет сильным, и на месте казни не соберется слишком много народу. «Котом займется садовник», — сказал он. «Пару ловушек, и все будет в порядке». «Ой, не думаю, хозяин, что-то не так с этим котом. В нем, правду сказать, словно нечистая сила поселилась».